Лекция третья. Классический психоанализ. Фрейд, Юнг, Адлер. Центральной фигурой в психоанализе и всей современной психотерапии бесспорно является Фрейд. Все последующие теории или являются дальнейшим развитием его идей, или противопоставляются им. Встречается некорректная критика, которой возмущался еще Морено. «Не стоит обращаться с Зигмундом Фрейдом, как с мертвой собакой», – писал он. «С моей точки зрения, критиковать гениев – неблагодарное дело. Конечно, многого они не сделали, но они сделали, что могли. Им следует воздать должное, сказать спасибо, использовать то, что еще можно использовать, и идти дальше, если способен на это». Я буду говорить об исследователях, внесших существенный вклад в развитие современной психотерапии, о том, что они сделали и чего сделать не смогли или не успели. Но критики не будет. Биография Зигмунда Фрейда 1856-1939 достаточно хорошо известна. Он окончил Венский университет, занимался теоретическими исследованиями, а потом частной практикой. Термин «психоанализ» он впервые применил в 1886 году. Постепенно возле него сформировался кружок единомышленников. Организовалось общество психоанализа, стал выпускаться журнал. В 1910 году он посетил Америку и вскоре приобрел всемирную известность. Фрейд много писал. Собрание его сочинений составляет 24 тома. В 1938 году он эмигрировал в Англию, где через год умер. Фрейд не позволял менять детали техники психоанализа, боясь, что это может подорвать его силу и возможности. Поэтому многие его ученики отошли от него и создали свои направления. Представим современную психотерапию в виде деревьев, ветви которых переплетаются. Смотрите рисунок. Тогда почвой можно считать учение таких мудрецов, как Сократ и Джемс, а также произведения лучших представителей философской мысли, литературы и так далее. Дерево психоаналитических направлений следует признать самым мощным, а его ствол – Фрейд. Значение его трудов не только для медицины, но и для всей человеческой культуры трудно переоценить. Недаром Эйнштейн назвал его Коперником бессознательного. Случайно ли сделал свое открытие Фрейд? Конечно, нет. Раньше условия жизни менялись медленно, переходы из одной социальной группы и переезды с места на место были редкими, и бессознательное, от которого зависят поступки человека, поведение и судьба, не выступало на первый план. Человек, окончивший медицинский факультет университета, с багажом, приобретенным во время учебы, мог благополучно просуществовать в течение всей своей жизни и даже передать свои знания детям. Сейчас быстротечность изменений реальной действительности требует постоянной подстройки под нее. Тут-то и выясняется, что одного осознания, что следует менять себя, недостаточно. Уже понял, что нужно изменять себя, а не можешь. Начинается внутренний конфликт. Чтобы избежать его, психотравмирующие стимулы должны быть вытеснены в бессознательное. Потом появляются рационализация, проекция, сублимация и прочие механизмы, которые описал Фрейд и его ученики. Все эти механизмы действовали, но названия еще не имели. Проблемы, которые описываются сейчас в терминах современной психологии и психотерапии, раньше волновали лишь некоторых, находящихся на вершине достижений тогдашней цивилизации. Да и то лишь тех, кто обеспечивал прогресс общества. Большинства же они не касались, а если и касались, то все равно были тихие заводи, где можно было благополучно отсидеться, наблюдая за происходящим из окна. В конце XIX – начале XX века изменения условий существования стали касаться большинства. Прогресс пришел в самые глухие места. Вера в Бога перестала успокаивать, и проблема невротичности начинала захватывать мир. Раньше невротические проблемы касались лишь некоторых, и описывались они в художественных произведениях. Героями их были представители высших классов. Низшие классы боролись с нуждой. Им было не до неврозов. Застывшие личностные структуры мешали адаптации. Неврозы стали самым распространенным заболеванием. В области медицины и психологии Фрейд разрабатывал три проблемы и выдвинул три концепции: этажи личности, детская сексуальность, лечение неврозов. По Фрейду личность имеет три этажа. Нижний – бессознательное ID, оно. Средний – подсознательное эго, я. Верхний – сознательное суперэго, сверхя. Рассуждения Фрейда были умозрительными, и можно поражаться его интуиции, так как многие положения в дальнейшем получили экспериментальное и клиническое подтверждение. По Фрейду оно работает по принципу удовольствия, я по принципу реальности, ибо знает, что при неверном поступке последует наказание. Сверхя – это могучая сила морально-этических норм, чаще удерживающая, но иногда заставляющая совершать те или иные поступки. Это наша совесть, наш внутренний страж, а иногда и тиран с кнутом. Люди, работающие и живущие только по принципу «оно», это низшие биологические существа. Даже у собаки ее «я» контролирует «оно», что позволяет ей избегать наказания. Сверх-я вырастает из «я» и сдерживает личность сильнее, чем «я». «Я» удерживает человека от воровства страхом наказания, сверхя муками совести. Конечно, обществу выгодно, чтобы внутри каждого человека был внутренний сторож. Оно имеет энергию возбуждения, катексис. Я и сверхя энергию торможения, антикатексис. Какой же инстинкт тормозится сильнее всего? У человека сильнее всего тормозится сексуальный инстинкт. У животных он тормозится реальными условиями, необходимостью удовлетворять пищевой и оборонительный инстинкты. Условия жизни человека, легкость добывания пропитания и хорошая защита не вызывают такого торможения. Вместо него действует сверхя, которое тормозит сексуальный инстинкт, в ряде случаев еще сильнее, чем я, вытесняет его в оно. У некоторых людей сексуальный инстинкт настолько вытеснен, что они не ощущают сексуальной потребности. Мне это не надо. Но ведь исчезнуть эта потребность не может. И когда я спит, оно остается наедине со сверхя и распоясывается. Человеку снятся сексуальные сцены, а при сильном сверхя – символы. Мужчины видят во сне сумки, ящики, символы вагины, женщины, трости, зонты, символы фаллоса. И снится чудный сон Татьяне. Ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею шумит, клубит волной своею кипучий, темный и седой поток, не скованный зимой. Символ нейрогированного фаллоса, Михаил Литвак. Две жердочки, склеенные льдиной, дрожащий гибельный мосток, положены через поток. Сон стал глубже, уже снится символ эрегированного фаллоса, Михаил Литвак. И пред шумящую пучиной недоумение полна остановилась она, как на досадную разлуку Татьяна ропщет на ручей, не видит никого, кто руку с той стороны подал бы ей. Но вдруг сугроб зашевелился, и кто ж из-под него явился? Большой взъерошенный медведь. Татьяна, ах, а он реветь, и лапу с острыми когтями ей протянул. Она, скрипясь, дрожащей ручкой оперлась и боязливыми шагами перебралась через ручей, пошла, и что ж, медведь за ней. Сверх я еще не уснула, и возлюбленный является в образе медведя, ведь если бы это было не так, Татьяна не протянула бы ему руку. Михаил Литвак. Но вернемся к Татьяне и посмотрим, что ей снится. Она, взглянуть назад не смея, поспешный ускоряет шаг, но от косматого лакея не может убежать никак. Или не хочет, Михаил Литвак. Кряхтя валит медведь несносный, пред ними лес, недвижны сосны в своей нахмуренной красе. Отягчены их ветви все клоками снега, сквозь вершины осин, берез и лип нагих. Символы фаллоса. Михаил Литвак. Сияет луч светил ночных, дороги нет, кусты, стремнины метелью все занесены, глубоко в снег погружены. Кстати, многих девочек мамы воспитывают примерно так. Мужчины — это грязные животные, будь с ними осторожнее. Вот девочку и раздирают противоречия. Оно тянет к противоположному полу, а сверхя пугает и отталкивает. Если сверхя побеждает, девочка с мальчиками не общается и не приобретает соответствующего опыта. Реальность. Я приведет к замужеству. И без опыта предварительных ухаживаний начинается сексуальная жизнь. Вот где истоки сексуальной холодности. Татьяна в лес, медведь за нею. Снег рыхлый по колено ей, то длинный сук ее за шею. Пошли в ход руки, Михаил Литвак. Зацепит вдруг, то из ушей золотые серьги вырвет силой, то в хрупком снеге с ножки милой увязнет мокрый башмачок, то выронит она платок, поднять ей некогда, боится. Медведя слышат за собой, и даже трепетной рукой одежды край поднять стыдится. Она бежит, он все во след, и сил уже бежать ей нет. Да и не хочется. Оправдание оно перед сверхя, Михаил Литвак. Татьяна засыпает глубже. Возникают картины почти сексуального содержания. Упала в снег, медведь проворно ее хватает и несет, она бесчувственно покорна. Сама не знаю, как получилось, Михаил Литвак. Не шевельнется, не дохнет, он мчит ее лесной дорогой. Вдруг меж дерев шалаш убогой, с милым рай в шалаше, Михаил Литвак. Кругом все глушь, отвсюду он пустынным снегом занесен, и ярко светится окошко. И в шалаше и крик, и шум. Медведь промолвил: «Здесь мой кум, погрейся у него немножко». И в сени прямо он идет и на порог ее кладет. Сон продолжает углубляться. Медведь уже заговорил человеческим голосом. Михаил Литвак. Опомнилась, глядит Татьяна. Медведя нет, она в сенях. За дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах. Не видит тут ни капли толку, глядит она тихонько в щелку. И что же видит? За столом сидят чудовища кругом. Один в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный и гордый. Опускаю описание других чудовищ. Но что подумала Татьяна, когда узнала меж гостей того, кто мил для оно, Михаил Литвак, и страшен ей для сверхя, Михаил Литвак, героя нашего романа? Онегин за столом сидит и в дверь украдкою глядит. Он знак подаст, и все хлопочут. Он пьет, все пьют и все кричат. Он засмеется, все хохочут. Нахмурит брови, все молчат. Он там хозяин, это ясно. И Тане уж не так ужасно. И любопытная теперь немного растворила дверь. Вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных. Смутилась шайка домовых, Онегин взорами сверкая, из-за стола гремя встает. Все встали, он к дверям идет. И страшно ей, и торопливо Татьяна силится бежать. Сверх я, Михаил Литвак. Нельзя никак, нетерпеливо, метаясь, хочет закричать. Не может. Дверь толкнул Евгений. Работа оно, Михаил Литвак. И взором адских привидений явилась дева, ярый смех, раздался дико, очи всех, копыты, хоботы кривые, хвосты хохлатые, клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные. Все указуют на нее, и все кричат: «Мое, мое, мое!» — сказал Евгений грозно, и шайка вся сокрылась вдруг. Осталась во тьме морозной молодая дева, с ним сам друг. Читая эти строки, я вдруг увидел, как молодой человек в общественном транспорте обнимает свою подружку. Она с восхищением смотрит на него. И вся шайка, пассажиры, исчезают. Это очень красивая сцена. Не осуждайте их, не мешайте им. Лучше украдкой полюбуйтесь ими и поучитесь у них так относиться к своим мужьям и женам, когда остаетесь наедине. Но вернемся к сну Татьяны. Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит. Тут вмешалась сверх я, Михаил Литвак. За нею Ленский. Свет блеснул, Онегин руку замахнул, и дико он очами бродит и незваных гостей бронит. Фрустрационное поведение, Михаил Литвак. Татьяна чуть жива лежит. Оно и сверх я продолжают скандалить. В жизни, особенно нашей, когда мораль претерпела существенные изменения, хотя бы во сне побеждает оно. Но тут 19 век. Спор громче, громче. Вдруг Евгений хватает длинный нож и вмиг символ фаллоса, Михаил Литвак. Повержен Ленский, страшно тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась, и Таня в ужасе проснулась. Сверх я даже во сне не дало довести дело до конца. Но Татьяна не очень закомплексована. У сильно невротизированных личностей и ханжей символика более сложная, и вытянуть из сновидений реальность достаточно трудно. Фрейд создал символику сновидений и расшифровывал истинный сигнал. Он считал, что в норме неизрасходованная энергия «оно» направляется на творческую деятельность, сублимация, или представляется в виде механизмов психологической защиты и симптомов невроза. Психоанализ позволяет продуктивным образом разрядить энергию «оно» и избавить человека от невроза. Ханжи совершенно несправедливо обвиняли Фрейда в пансексуализме, так как он в термины «сексуальная либидо» вкладывал совсем другое содержание. Он просто призывал правильно удовлетворять прямой сексуальный инстинкт, указывая, что его можно очень долго подавлять и сублимировать, но кое-что необходимо использовать по прямому назначению. Три основных инстинкта – пищевой, оборонительный и сексуальный – Фрейд разделил на два – эрос – инстинкт любви, ведущий к соединению, и Танатос – инстинкт смерти, ведущий к разобщению, разрушению. Пищевой инстинкт он распределил между Эросом и Танатосом. Когда мы поглощаем пищу, можно наблюдать действие Эроса, Диссимиляция – проявление танатоса. Дружеские отношения – проявление эроса, враждебные – танатоса. Фрейд описал 4 фазы развития сексуальности – орального каннибализма, анального садизма, фаллическая и зрелой сексуальности. Первая фаза орального каннибализма связана с сосательным рефлексом и имеет огромное биологическое значение, ибо способствует выживанию. Если она затягивается, то в дальнейшем может проявиться грубой оральной сексуальной патологией. В более мягкой форме сохраняется в виде чрезмерного влечения к еде, выпивке, курению, болтовне с чрезмерной артикуляцией. Одна из моих пациенток, женщина 35 лет, с выраженной депрессивной симптоматикой, рассказала, что до 28 лет у нее не возникало проблем, ибо по вечерам она часами висела на телефоне, болтая с подругами. Когда те обзавелись семьями, она стала страдать от одиночества. Трагедия ее заключалась в том, что влечение к мужчинам она не испытывала. В норме рот остается одной из эрогенных зон, и у зрелых личностей сексуальное сближение начинается с разговоров и поцелуев. Вторая фаза анального садизма проявляется стремлением детей подольше сидеть на горшке. В биологическом плане она полезна, ибо приучает детей к опрятности. Задержка на этой стадии может привести к гомосексуальным нарушениям. В мягкой форме она проявляется так называемым анальным характером, характерные черты которого – аккуратность, бережливость и упрямство. Фрейд описывал анальные семьи. Третья фаза – фаллическая. Биологической необходимости в ней нет, но она связана с выбросом в кровь половых гормонов. В это время происходит половая идентификация. Мальчик начинает осознавать себя мальчиком, девочкой-девочкой. Отмечается внимание к половым органам в виде детской мастурбации, которая проходит сама по себе. Часто запретами родители привлекают внимание детей к данной зоне. Это ведет к задержке развития на этой стадии, что может проявляться онанизмом, как сексуальным расстройством. В норме раздражение половых органов остается одной из форм предварительных ласк. К этому времени у мальчиков формируется эдипов комплекс, половое влечение к матери со страхом кастрации. А у девочек комплекс Электры, половое влечение к отцу и чувство зависти по отношению к мальчикам, имеющим фаллос. Названия комплексов заимствованы из греческой мифологии. Эдип, сам того не зная, убил отца и женился на матери. Когда все выяснилось, он выколол себе глаза. Электра, дочь царя Агамемнона, убитого своей женой, настояла, чтобы ее брат убил мать. К 5 годам эти комплексы вытесняются в бессознательное. В норме мальчик выбирает сублимацию, что помогает социализации. В реальной жизни это проявляется тем, что довольно часто сыновья ближе к матерям и выбирают себе супругу, чем-то напоминающую мать. Если контакт между сыном и матерью чрезмерный и происходит идеализация матери, у мужчины будут трудности в выборе партнерши. В патологических случаях разовьется невроз. В более мягких случаях гарантирован конфликт невестки и свекрови. Вот почему мамам я настоятельно рекомендовал бы не ласкать своих сыновей, когда им уже исполнилось 5 лет, а лучше прекратить это делать еще раньше. У девочек комплекс Электры проявляется тем, что нередко дочери ближе к отцу, а женщина выбирает себе супруга, чем-то напоминающего отца. Если контакт между дочерью и отцом чрезмерный, то у женщины возникают трудности в выборе сексуального партнера. Все мужчины кажутся недостойными по сравнению с идеализированным отцом. В тяжелых случаях развивается невроз. Четвертая фаза – латентная, когда неразрешимые сексуальные желания не привлекают внимание «я» и успешно подавляются сверх-я. В это время возникают стыд, отвращение, мораль, которые будут противостоять бурям периода полового созревания и направлять просыпающиеся сексуальные желания. Сексуального влечения в это время нет. Вот здесь бы и налечь на учебу. Но нудная учеба в школе приводит к чрезмерному раннему развитию сексуального влечения. Очень рано развивается следующая фаза. Пятая фаза генитальная наступает с приходом половой зрелости и возвращает внимание либидонозной энергии к половым органам. Юноши и девушки начинают искать пути удовлетворения своих эротических потребностей. В общем, я хочу подчеркнуть, что идеи Фрейда в прямом их виде до сих пор имеют прямую практическую значимость. Фрейд назвал свою теорию и практику психоанализом. Психоанализ – это название первой процедуры исследования психических процессов, которые почти недостижимы никаким другим способом. Второе – метода, основанного на таком исследовании, лечения невротических нарушений. И третье – суммы психологической информации, полученной таким путем, постепенно собираемой в научную дисциплину. Цель психоанализа – освободить ранее недоступный бессознательный материал так, чтобы можно было оперировать им сознательно. Сокрытие этого материала требует постоянного расхода энергии. Если этот материал становится доступным, энергия высвобождается и может быть успешно использована «я». Люди освобождаются от страданий, которые сами себе приносят, и начинают расти. Препятствием для роста Фрейд считает тревожность, которая вызывается ожидаемыми неприятностями и потерями. Потеря желаемого объекта любви себя, любви к себе. Есть два способа уменьшить тревожность. Непосредственно обратиться к ситуации «здоровый путь» и исказить или отрицать саму ситуацию, защитные механизмы. Фрейд описал следующие механизмы психологической защиты: сублимация, рационализация, реактивное образование, изоляция, проекция и регрессия. В дальнейшем мы подробно коснемся всех форм психологических защит, описанных классиками психоаналитических направлений. Здесь мы дадим лишь определение Фрейда. Сущность сублимации – заключается в переключении энергии на цели социальной деятельности или культурного творчества. Но сублимация не осуществляется раз и навсегда. Она требует постоянного расхода энергии для поддержания подавления, а подавленное постоянно стремится найти выход. Некоторые истерические и психосоматические симптомы вызваны подавлением. Вытеснение – попытка не принимать в качестве реальности событие, которое беспокоит личность. Взрослые имеют тенденцию говорить, что определенные события не таковы, каковы они есть, или что они не происходили. Рационализация – нахождение приемлемых причин или оснований для неприемлемых мыслей и действий. Объясните, почему вы перепиваете, переедаете и не досыпаете под Новый год. Рационализация – это способ принять давление сверх-я. Она скрывает истинные мотивы и делает наши действия социально приемлемыми, но препятствует личностному росту, ибо не дает работать с истиной, которая часто бывает не очень приятной. Реактивное образование подменяет поведение и чувствование такими формами поведения, которые прямо противоположны истинному желанию – ненависть вместо любви. Главные характеристики реактивных образований – преувеличение, экстравагантность и ригидность. Изоляция – отделение, вызывающее тревожность, части ситуации, от остальной сферы души. Ребенок, играя от имени зверюшки, совершает социально неприемлемые действия. Проекция – приписывание другому человеку, животному или объекту своих качеств, чувств, намерений. Регрессия – возвращение на более ранний уровень развития, поведение во время фрустрации, курение, выпивка, ковыряние в носу, рискованное вождение машины, азартные игры. Защиты связывают психическую энергию, которая могла бы быть использована в более полезных деятельностях «я». Исследования Фрейда вышли далеко за пределы медицины. Его можно также считать одним из основателей современной психологии, ибо он дал свою модель личности, которая подходит с точки зрения физического тела, утверждая, что все побуждения вытекают из физических источников. Он утверждал, что первые отношения, которые возникают в семье, являются определяющими. Наши выборы в жизни, любимые, друзья, начальники и даже враги, производные наших детских связей. И во взрослой жизни разыгрываются сцены нашего детства, хотя это не всегда осознается. Жизнь подростка, юноши или девушки, взрослого, дружба и браки – воспроизведение незавершенных сюжетов того, что начиналось в раннем детстве. В структуре личности меньшее значение он придавал воле. Посредством воли удается только подавлять, что в конечном итоге скажется неблагоприятным образом на жизни. Мы прежде всего нерациональные животные, а влекомы могущественными эмоциональными силами, действующими подчас бессознательно. Интеллект – это только оружие, которым мы располагаем, чтобы расстаться с иллюзиями. Наиболее поразительными чертами самого Фрейда были его страсть к истине и бескомпромиссная вера в разум. Предоставляю ему слово. Я хотел бы, чтобы вы прослушали этот текст, выписали бы кое-что в свою записную книжку, а я обещаю не перебивать ваше прослушивание своими комментариями. Она – иллюзия, имеет сходство с бредом, но она не находится в таком противоречии с действительностью, как бред. Девушка-мещанка может предаться иллюзии, что на ней женится принц. Вера – это тоже иллюзия, где присутствует исполнение желания. Множество людей находят свое единственное утешение лишь с ее помощью, и они могут выносить жизнь. У верующего веры не отнимешь ни доказательствами, ни запретами. Кто десятилетиями принимал снотворное, не может спать, если лишить его этого средства. Некоторые утверждают, что человек не может обходиться без утешения религиозной иллюзии, что без нее он не вынес бы тягот жизни, жестокой действительности. Да, не вынес бы человек, которому с детства вливали этот сладкий или сладко-горький яд. Ну а другой, кто получил трезвое воспитание, но не страдает неврозом, не нуждается в интоксикации, невроз заглушающий. Отказавшись от религии, он должен войти во враждебную жизнь. Но инфантилизм надо преодолеть. Не может же человек вечно оставаться ребенком. Единственное средство – это воспитание в реальности. Не надо бояться, что ребенок не выдержит столь трудного воспитания. Позвольте нам все-таки надеяться. Что-нибудь да значит, когда знаешь, что рассчитывать приходится на одни лишь собственные силы. Тогда научишься их правильно применять. А что касается великих необходимостей судьбы, которых избежать невозможно, он научится переносить их с покорностью. Когда человек перестанет ожидать от мира чего-то потустороннего и сосредоточит все освободившиеся силы на земной жизни, тогда человек достигнет того, что жизнь станет выносимой и культура не будет никого подавлять.

Для нас это более чем личность, это целое умонастроение эпохи. Внимательный слушатель, даже в небольших отрывках из произведений Фрейда, которые я здесь поместил, увидит те принципы, которые затем развивались в других и не только психоаналитических направлениях. Если вы, слушая Фрейда, утомились, то Юнга пропустите вообще, потом прослушайте. Но если вы любитель мистики, то прослушайте обязательно. Хотя, как я понял Юнга, он атеист.